Глава 28. Рим, воскресенье, 4 ноября, полдень. Прекрасный день, думал Иво Палаци, для посещения виллы Десте с Симонеттой и их тремя прелестными дочурками. Гуляя по знаменитым паркам Тиволи, рука об руку с женой, наблюдая, как девочки перебегают от одного искрящегося водяными брызгами фонтана к другому, он лениво размышлял о судьбе великого Пирро Лигорио, построившего эти парки для своих покровителей, семьи Десте, и не ведавшего, какую радость они принесут миллионам посетителей. Вилла Десте находилась на небольшом расстоянии от Рима, к северо-востоку, высоко в Сабинских горах. Иво часто ездил туда, но всякий раз ему доставляло огромное удовольствие, взобравшись на гору, смотреть сверху вниз на десятки искрящихся в солнечных лучах фонтанов, каждый из которых был особо спроектирован и полностью отличался от своих собратьев. В недалеком прошлом Иво привозил сюда Донателлу и своих троих сыновей. Боже, как они тогда радовались! Вспомнив это, Иво опечалился. Он не виделся с Донателлой с того памятного скандала в ее квартире. Он до сих пор с ужасом вспоминал, что она с ним сделала, как она, видимо, сейчас раскаивается в содеянном, как страстно желает вновь увидеться с ним. Ну что ж, ей полезно немного пострадать, как он страдал ранее. В ушах его зазвучал голос Донателлы, говоривший: «Сюда! Сюда идите, мальчики!» Он услышал ее голос так отчетливо, словно бы он звучал наяву. Вот она кричит: «Быстрее, Франческо!» Ива поворачивает голову и видит за собой Донателлу, которая целенаправленно ведет своих троих сыновей прямо к нему, Симонетте и их трем дочкам. Первой мыслью Ива было, что Донателла случайно оказалась в парке Тиволи, но одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы понять, что случайностью здесь и не пахло. «Эта сука умышленно пытается столкнуть лбами обе семьи, чтобы уничтожить его!» Момент был критическим, но Ива мгновенно перехватил инициативу. Он быстро повернулся к Симонетте и возбужденно прокричал: «Все за мной! Сейчас я покажу самое интересное!» И вся семья галопом помчалась за ним по каменным ступеням длинной, зигзагами уходящей вниз лестницы. На ходу расталкивая посетителей, Ива то и дело оглядывался назад. Донателло и мальчики уже подходили к верхним ступеням лестницы. Иво понимал, что если мальчики его увидят, ему конец. Стоит одному из них закричать «Папа!», и он может головой вперед бросаться в ближайший фонтан. Он торопил выдыхавшихся от быстрого бега Симонетту и девочек, не давая им на секунду остановиться. «Куда мы бежим?» — еле переводя дыхание, спросила на бегу Симонетта. «Что за спешка?» «Сюрприз!» — быстро отвечала Ива. «Увидишь!» Украдкой оглянулся. Ни Донателло, ни мальчиков не было видно. Впереди замаячил лабиринт с бегущими вверх и вниз ступенями. Ива избрал те, что бежали вверх. «За мной!» — скомандовал он. «Кто доберется до верха первым, получит приз!» «Ива, я больше не могу!» — взмолилась Симонетта. «Дай хоть минуту передохнуть!» «О каком отдыхе может идти речь?» — бодро прокричал Ива. «Сюрпризу тогда пшик! Вперед!» Он подхватил Симонетту под руку и потащил вверх по крутым ступеням. Девочки весело бежали впереди. Ива и сам задыхался. «Ну и пусть!» — думал он с горечью. «Вот умру сейчас от разрыва сердца, тогда будут знать, проклятые бабы! Никому из них нельзя доверять! За что они мне так мстят? Ведь она любит меня! Убью стерву!» Он представил себе, как будет душить Донателлу в постели. На ней только тонюсенькая сорочка. Вот он срывает с нее сорочку, садится на нее верхом, а она кричит от ужаса и молит его о пощаде. Ива почувствовал, как в паху у него сладко заныло. «Ну, теперь-то хоть можно передохнуть?» — снова взмолилась Симонетта. «Ни в коем случае. Еще немного, и будем на месте». Они вновь оказались на самой вершине. Ива быстро огляделся. Донателло и мальчиков нигде не было видно. «Куда ты нас тащишь?» — наконец вспылила Симонетта. «Увидишь!» — на грани истерики пролепетал Ива. «За мной!» Он подтолкнул их к выходу. «Мы что, уходим?» — спросила Изабелла, старшая из дочерей. «Но, папа, мы же только что пришли сюда!» «Мы едем в другое место!» — задыхаясь, сказал Ива. И, оглянувшись, увидел на ступенях Донателлу и мальчиков. «Быстрее, девочки!» Мгновение спустя Ива с одним из своих семейств уже оказался за воротами виллы Десте и, что было духу, помчался через огромную площадь к своей машине. «Никогда тебя таким не видела!» — тяжело дыша сказала Симонетта. «А я никогда и не был таким!» — честно признался Ива. Дверцы машины еще не успели захлопнуться, как он уже завел моторы на бешеной скорости, словно за ним гнался дьявол, вылетел со стоянки. «Ива!» — он нежно похлопал Симонетту по руке. «Всем расслабиться! За особые заслуги я везу вас всех на ланч в Хаслер!» Они сидели у окна, из которого открывался прелестный вид на ступени площади Испании, а вдали, в дымке, золотился купол собора Святого Петра. Симонетта и девочки были в восторге. Стол был превосходным. Кормили здесь на убой. Но Ива с таким же успехом мог есть и траву. Руки его дрожали так сильно, что он едва мог держать нож и вилку. «Я этого больше не вынесу», — угрюмо подумал он. «Довольно этой суке ломать мне жизнь». Теперь он не сомневался в намерениях Донателлы. Его ставка бита. Если он не найдет способа заткнуть глотку Донателле деньгами... Деньги в буквальном смысле нужны ему позарез любой ценой.